как я впервые встретилась с Маракуньей и чем она оказалась. Прежде все сведения о Маракунье я черпала из слухов, многочисленных и сомнительных, поскольку Вик на эту тему не распространялся, а иных источников информации у меня не было. Болтали, что она была из доморощенных, выходка из какой-то развалившейся общины где-то на Западе, а потом сферой ее интересов стала деятельность компании. Якобы сначала она собирала все хоть сколько-нибудь полезные воспоминания, не столько на продажу, сколько для того, чтобы понять происходившее внутри компании. Хотела воспользоваться этим богатством против компании. До недавних пор это казалось пустой бравадой. Однако время шло, и Маракуньи узнала достаточно, чтобы начать вымогать инструменты и биотехов у оставшегося персонала компании, запертого в здании и влачившего жалкое существование, подстраиваясь под прихоти Морда. Другие утверждали, что Маракунья когда-то сама работала в компании. Третьи, что она прибыла из-за несуществующих далеких гор, потому что внутреннее море, которым когда-то правили ее предки, теперь превратилось в бесполезную соляную пустыню. Еще говорили, что она одновременно жестокая и справедливая, высокая и низенькая. В общем, болтать можно было что угодно. Все равно Маракунью почти никто в лицо не видел. Сама я видела ее лишь однажды. Она не любила открытых пространств, и как только сделалась достаточно могущественной, показывалась лишь в окружении всякого сброда, ставшего ее союзниками. Вик говорил, что, пользуясь своей силой, она подминает под себя части города, и в этом мы с ней тягаться не могли. Аморфные прежде места обретали форму, содержание и границы исключительно благодаря ее воле. Мы же добились власти, ну или, по крайней мере, выжили, отказавшись от всех этих границ и мест, игнорируя тем самым ее власть. Мы просто хотели жить сами по себе в балконных утесах. Я повстречала ее, когда, удирая от мусорщика-психопата, забралась далеко на юг. В тот день я, как всегда, собиралась заползти на бок Морда, выследив его далеко на западе, в местах, которые редко посещала. Справа там еще высился приметный расколотый череп обсерватории. Но нервы сдали, я так и не решилась вскарабкаться по смердящему меху, и мой противник воспринял это как свидетельство слабости. К югу лежала только пустошь, за которой виднелось здание компании. У самой границы этой пустоши я шмыгнула в какие-то круглые развалины на гребне холма, достала из сумки бинокль и принялась искать своего преследователя. Тогда-то мое внимание привлек противоположный холм с такими же круглыми руинами. Возможно, прежде это были резервуары или сторожевые башни, но на фоне древней стены из бурого камня, поросшей лишайниками и желтыми лианами, я на краткий миг увидела высокий силуэт. Он промелькнул так быстро, что я даже засомневалась в его реальности, списав на собственную нервозность в ожидании коллеги. Но минут 10 спустя услышала шорох, и голос за моей спиной произнес: «Но, здравствуй, Рахиль!» Выхватив нож, я развернулась и ударила им врага. Однако там никого не оказалось. Мой нож пропорол пустоту. Выпущенный жук-штурмовик упал на землю, беспомощно гудя. «Убери нож!» — проговорил глубокий, хрипловатый женский голос. «Убери! Я здесь не для того, чтобы причинить тебе вред. Если бы я захотела, ты уже была бы мертва». Я бросила еще одного жука туда, откуда доносился голос. Жук упал, повалившись на спину, и начал крутиться вокруг своей оси, шумно вибрируя крылышками. «Это пустая трата ресурсов, Рахиль!» — продолжил голос. «А я никогда не считала тебя транжирой». «Кто ты?» Я не стала выпускать следующего жука, но нож не бросила. «Люди называют меня Маракуньей. Может быть, ты слышала обо мне?» Голос отдавался эхом, доносясь отовсюду и ниоткуда. Тогда это имя почти ничего не значило для меня. Просто очередная самозванка, мошенница, претендующая на то, что является чем-то больше, чем есть в действительности. «Чего тебе надо?» «Ты прямолинейна. Это хорошо. Я тоже такая», — ответила гостья. Послышался тихий шорох, подсказавший, что она находится прямо у меня под носом, но я по-прежнему ее не видела. «Говори, что хотела, и проваливай», — сказала я. Ведь мне было не до нее. На хвосте у меня висел чокнутый мусорщик Чарли Икс. «Ты счастлива, Рахиль?» «Счастлива? Я? Что за странный вопрос? Эгоистичный?» Мне захотелось истыкать ножом этот бесплотный голос, забросать его веером своих жуков. «А тебе что за дело?» — раздался низкий грудной смех. «Мне до всего есть дело, пусть даже тебе об этом неизвестно. Итак, я второй раз тебя спрашиваю. Ты счастлива в балконных утесах со своим Виком?» Эти самодовольные намеки на тайное знание вкупе с попытками втереться в доверие всколыхнули во мне всю мою ненависть. «Покажись, покажись, если ты хочешь говорить со мной». «Ты хорошая мусорщица, и голова у тебя светлая. Я давно за тобой наблюдаю, и мне сдается, что хорошо тебя изучила». «А я тебя знать не знаю». Над пустошью быстро летели облака. Солнце то скрывалось, то вновь освещало землю. Все было спокойно. Никто не выдавал своего местонахождения. Где-то там прятался Чарли Икс, желавший меня прикончить. «Но можешь узнать, можешь примкнуть ко мне». «Примкнуть? К тебе ради чего?» «Ради чего-то большего, нежели все это». «Что это? Небо, солнце или земля? Как будто мы были в силах оставить наш мир». «И зачем бы мне?» «Может быть, потому что я не похожа на Чарли Икс», ответила она, изрядно меня удивив. «Не дура и не сумасшедшая, не живу одним днем. Напротив, пытаюсь здесь что-то построить, создать коалицию, какую-то перспективу». «Что тебе известно о Чарли Икс?» «Только то, что он мертв. Я сама его убила. Лежит позади развалин на том холме». Я испытала разом облегчение, недоверие и страх. «Лжешь!» «Я полагала, он преследует тебя. Я полагала, он собирается подкрасться к тебе и забрать твою жизнь. Я также полагала, что мне бы не хотелось, чтобы это произошло сейчас». «Лжешь!» «Можешь потом сама сходить и проверить. Всегда к твоим услугам». Непоколебимая уверенность тона заставила меня ей поверить, пусть и крайне неохотно. «Чего ты хочешь?» «Найти способ победить Морда. Найти дорогу в будущее». Наверное, Маракуни еще не доводилось слышать такого горького и издевательского смеха. «Если бы ты была на это способна, тебя бы здесь не было!» «Рахиль, а тебе известно, что компания творила мерзости куда худшие, чем Морд. Она вмешивалась в то, чего не должна была даже касаться, что влияет теперь и на твою жизнь. Ходят толки, что ты тоже начала менять людей, и говорят, без их согласия». Я сплюнула на землю. «О нет, я всегда спрашиваю согласия». Маракуни рассмеялась. «Но ты, прежде чем рассуждать обо мне, можешь поинтересоваться мнением Вика. Вик хочет, чтобы все оставили его в покое. А я хочу изменить город, вернуть все, что у нас было». «Ты пытаешься воздействовать на Вика?» «У меня и так масса рычагов для воздействия на него». Я подумала, что, вернее всего, это тоже ложь, но от ее твердого тона мне стало не по себе. «Но их недостаточно для того, чтобы вынудить его приказать мне работать на тебя. Я правильно понимаю?» «Видишь ли, Рахиль, быть прямым как палка иногда полезно. А бывает, подобная черта характера ведет прямиком на кладбище». «Я еще раз говорю тебе, убирайся!» «А то что? У тебя остался один жук, один паук и нет огнестрельного оружия, и ты понятия не имеешь, где я нахожусь!» Она возникла передо мной, но так, что я не смогла бы пырнуть ее ножом. Это было удивительно, как если бы передо мной появился тигр. Редкое и нереальное, завораживающее зрелище. Ее капюшон был низко опущен, но мой взгляд притягивала одежда, которая оказалась своего рода биотехом. У Маракуни были густые темные волосы и бронзовая кожа. Черты ее лица можно было бы назвать львиными или царственными, если бы не шрам, пересекавший правую щеку, цепляя верхнюю губу. Положа руку на сердце, Маракуни походила на меня куда больше, чем можно было вообразить, вплоть до блестящих глаз и фигуры. Разве что моя кожа была куда темнее, волосы короче, и я никогда не вела себя так, будто родилась повелевать прочими. Если бы Морд прямо сейчас спикировал с неба, чтобы сожрать ее, она бы и тогда сохранила самообладание, а, может быть, даже нашла способ испортить ему аппетит. «Теперь «Ты меня видишь», — сказала Маракуни. «И?» «В последний раз тебе говорю. Проваливай!» — не отступала я. Она улыбнулась. От ее улыбки стало светло, как от солнца. Невозможно было это отрицать. От нее так и веяло опасным чувством собственного достоинства. «Ты ценный товар», — произнесла Маракунья. «У тебя должно быть все. Счастье, смелость и цель. Тебе не следует жить, будто крысе в норе. Но, кажется, мне так и не удалось тебя переубедить. Так что до поры я с тобой прощаюсь, Рахиль». Капюшон поднялся над ее головой, словно живое существо. Замерцал, растворяясь в воздухе. Послышался легкий шелест, знак порывистого движения, с которым Маракунья исчезла. А я осталась стоять, разинув рот. Похоже, ей повезло, и она нашла некий камуфляжный биотех, идеально растворявший ее в окружающем, что придавало маскировке масштабность и основательность, делая непохожей на примитивную тантамореску, кое-как вписанную в пейзаж. Я не имела понятия, ушла ли она на самом деле. На вершине холма было пусто, если не считать меня саму, находящуюся в полной прострации. Следующие несколько дней мне то и дело мерещилось, что Маракунья рядом и следит за мной. Приходилось с великим трудом убеждать себя, что никого нет, что она занялась другими вещами, другими планами, другими людьми. И хотя Маракунья мне не нравилась из-за того, как она тогда смотрела на меня, в голове угнездилась неприятно странная мысль. Пусть я и не знаю ее, но она меня знает. Я нашла Чарли Икс там, где она указала. На его теле не видно было ни единой раны, только ужас. Застывший на мертвом лице, словно перед смертью он увидел другую ипостась Маракуньи, ее истинную ипостась. И вот 3 года спустя дух Маракуньи проник в наше жилище, встряв между мной и Виком. Ее логово находилось далеко на западе, в руинах обсерватории. Но она нашла способ повлиять на нас, потому что мы оказались слабы, наши припасы ограничены, и Вик не видел иного выхода. На самом деле, она нашла путь в балконные утесы, поскольку всегда незримо там присутствовала. Борн на потолке как-то притих. Наши голоса зазвучали громче, а тон Вика сделался оборонительным. «Мы не покинем балконные утесы», — объявила я. «И мы не покинем Борна». Я жутко устала и была вдрызг пьяна, но вот это понимала четко. «Нам и не потребуется куда-то переезжать», — неуверенно сказал Вик. «Сюда придут другие люди. Помогут нам все здесь укрепить. Мы же живем здесь совсем одни. Неужели ты думала, что так будет вечно?» «Но это длится уже довольно долго, Вик», — сказала я и сунула в рот еще одного гальяна, наверное, уже 5-го. «Мы оба вели себя так, словно наши запасы алкоголя были неограничены. Нам просто повезло». «Почему сейчас, Вик? Скажи, почему она просит этого именно сейчас?» «Наверное, планирует что-то серьезное». «И думаю, она близка к цели», — прошептал Вик, как будто Маракунья могла нас подслушать, чем только больше взбесил меня. «А как она с тобой связалась? Подкараулила, когда ты толкал наркоту, надавала тебе кучу обещаний, которые не собирается выполнить, и ты сам это знаешь? И вообще, как ты вернулся? Почему она тебя отпустила?» «Маракунья не просит, она говорит. Так теперь обстоят дела. Она говорит, что делать, и люди делают». Я представила Маракунью на одном холме, а Вика на другом, общающихся с помощью знаков или флажков. «Так кто с кем связался, Вик? Ты с ней или она с тобой?» Он что-то пробормотал, поднялся, ухватился руками за спинку стула и 2 раза стукнул его ножками по полу. «Он говорит, что связался сам», — доложил с потолка Борн. «Не вмешивайся, Борн!» — заорали мы дуэтом. «Но ты же сама сказала, что не расслышала. Я подумал, что тебе интересно узнать. Слушай, иди в мою квартиру. Я приду проверить, все ли с тобой в порядке, прежде чем ты заснешь». «Хорошо, Рахиль, я пойду в твою квартиру». Его голос прозвучал понуро, а может быть, это было только мое воображение. Борн медленно сполз со стены, принял свое обычное вертикальное положение, восстановил глаза и покинул нас. Я сделала вид, что не замечаю тянущегося за ним шлейфа, отдающего пауками, как точно так же пыталась игнорировать то обстоятельство, что откровения Вика вышли для меня на первый план, сделавшись важнее ран Борна. «Я просто хочу, чтобы все оставили меня в покое», — сказал Вик. «Больше мне ничего не нужно». Знакомая песня. Я никогда не спрашивала, почему он хочет, чтобы его оставили в покое. «Это же Вик», — думала я. «Вику нравится одиночество». «Это станет нашим концом, Вик. Как ты можешь ей доверять?» «А как я могу доверять тебе? Ты притащила сюда Борна и не хочешь от него избавиться. Последыши звереют с каждым днем. Все вокруг звереют с каждым днем. У нас с тобой нет выбора. Ты же знаешь, что случится с Борном, когда она наложит на него лапу». Вик пожал плечами, как бы говоря, что это не его проблема. Вероятно, он надеялся, что когда Борн сделается не моей заботой, я приду в чувство, и мы вновь станем нами, тогда как Борн превратится в одного из тех. И это еще не самое плохое, Вик. Сам понимаешь. «Что ты имеешь в виду?» Он озадаченно посмотрел на меня. «Дикие дети, которых я видела этим вечером, точь-в-точь такие же, как те, что напали на меня в балконных утесах. В городе полно всякого отребья. Просто навалом. Эти выглядели как отряд. Было похоже, что они выполняют чье-то задание. Тебе известно, чье? Вижу, что да. Мне ужасно хотелось это ему сказать. По-моему, тебе нужно отдохнуть. Шла бы ты спать». Он не взглянул на меня даже тогда, когда я встала прямо перед ним. Но это не имело значения. Упрямый факт заключался в том, что я знала Вика как облупленного, а Вик также знал меня, и мы оба понимали, что я имела в виду. И это понимание было самым меньшим, что мы совместно понимали в тот момент. Но я продолжала наседать, поскольку слова нужно было произнести вслух. Той ночью сюда влезли люди Маракуньи и напали на меня. Это не было случайностью. Они напали, потому что таким образом Маракунья отправила тебе послание. Ты знал, но не сказал мне. «Я не знал», — запротестовал Вик. «Я не мог знать, что она сделает это. Я сделал все, чтобы с тобой ничего не случилось. Взгляни мне в глаза и скажи, неужели ты думаешь, что я этого хотел? Да никогда в жизни!» «Вик, ты придерживал информацию. У тебя были проблемы с Маракуньей, а ты мне даже не намекнул». К его чести, он не стал отрицать очевидное. «А как бы ты поступила на моем месте?» — перешел он в наступление, срываясь на крик. «Или хочешь сказать, что предупреди я тебя? Ты, возвращаясь домой той ночью, вела бы себя очень-очень осторожно, вместо того, чтобы быть просто очень осторожной. Ничего подобного. Все бы закончилось тем же самым. Неважно, что я сделал, а что нет, раз сумел удержать балконные утесы». «Ты не доверился мне!» — заорала я в ответ. «Не доверился! Черт бы тебя побрал!» «Это все не имеет никакого отношения к доверию», — раздраженно и обиженно возразил Вик. «Совершенно никакого!» Слово «доверие» он произнес так, как если бы речь шла о проказе. «Если бы я знала, это бы мне помогло. Ты обязан был быть откровеннее со мной, а не прятаться и секретничать. Неужели ты не видишь, что Маракунья вбила клин между нами, что она хотела, чтобы ты начал защищать меня от ее поползновений, хотела тем самым оторвать нас друг от друга? Это ты оторвалась от меня. Ты делаешь все, что тебе вздумается. Приперла сюда Борна и не желаешь от него избавиться. Вцепилась точно клещ. Ты сама это сделала. Сама. А ты не знал, что Маракунья пыталась завербовать меня еще 3 года назад? Не знал? Конечно, ты не знал. Я скрыла это от тебя, не желая, чтобы она получила над тобой еще большую власть. «И чем же твой поступок отличается от моего?» — уязвленно закричал он. «Я тоже своим молчанием пытался тебя защитить. Нет никакой разницы, никакой! И вообще мне плевать!» Так мы кричали друг на друга, обвиняли друг друга и никак не могли остановиться. «Разница в том, Вик, что ты много чего скрываешь, и самое главное то, каким образом Маракунья обрела над тобой власть. Ты прячешь у себя в комнате разные секреты, считая, что мне о них ничего не известно». Вик так и взвился, но быстро сообразил, что на самом деле никаких его тайн я знать не могу, только провоцирую, ведь он был очень осторожен. «Нет у меня никаких секретов», — соврал он, — «никаких, о которых тебе нужно знать». «Нет секретов, о которых мне нужно знать», — повторила я. «Сам-то не слышишь, как это глупо звучит? Ладно. Может быть, к утру ты припомнишь парочку секретов, о которых мне знать все же стоит. Например, рыбий проект. Или сломанный телескоп. Или металлическая коробка с биотехами, не говоря уже о твоей семье. Может быть, к утру ты поймешь, как много мне нужно узнать о тебе, если мы и дальше собираемся жить вместе?» Вик схватил деревянный шест и, повернувшись ко мне спиной, принялся яростно мешать блевотину в своем бассейне. «Тебе что, не нужно куда-то бежать? Скажешь, тебя никто не ждет?» — обвиняюще спросил он, но в резком тоне прозвучала боль. На этот раз он явно на меня обиделся. С самого начала мы оказались заложниками этих отношений. Вик пытался защитить меня и всегда поступать правильно, что бы это ни значило. А мне наивно казалось, что у меня могут быть Вик и Борн одновременно. Я соблазнилась этой идеей. Мы оба сознавали, глядя на себя со стороны, что сожаление, чувство вины, все эти наши споры отвлекают нас от самого важного — от выживания. Я направилась прочь, намереваясь, как и обещала, проведать Борна.